Чиновники 15 класса. В комедии Островского «Тяжелые дни» молодой повеса Досужев представляется купцу Брускову как губернский регистратор. Брусков, слыхом не слыхавший о таком чине, спрашивает: «Это что ж такое?» Досужев нагло поясняет: «15 класса, нас в России только двое». Брусков, не желая показать свое невежество, говорит нахалу: «Ну, садись, гостем будешь». Мы с вами теперь знаем, что чинов 15 класса, как и губернских регистраторов, в табеле о рангах не существовало, но большинство современных читателей едва ли понимает юмор ситуации. Высланный в провинцию студент Марк Волохов, роман Гончарова «Обрыв», представляясь Райскому, говорит: «Честь имею рекомендоваться, Марк Волохов, 15 класса, состоящий под надзором полиции чиновник, невольный здешнего города гражданин». Из иронического 15 класса ясно, что никакого чина ссыльный Волохов не имеет.